Глава 15. Оливия. Рэндалл метался по комнате, как раненый зверь. Я плакала, сидя на кровати, прижав колени к груди. Лео уже 10 минут как вышел, чтобы связаться с родителями. Ни о каких дальнейших утаиваний происходящего больше речи не шло. Барт стоял у окна, прямой и неподвижный, словно статуя. Вертел в пальцах маленький черный камушек, совсем недавно показавший нам ужасы пещеры, которую я уже однажды видела, незнакомого мужчину и моего отца. Они говорили о судьбе истерзанных магией драконов, словно о бездушных вещах, призванных лишь приносить деньги. Парни пришли, когда я уже спала. На часах было 3 часа ночи. Слишком жестоко со стороны Барта, ведь он едва успокоил меня после встречи с папой, знал, в каком я состоянии, и все же не стал откладывать на утро еще одну, ударившую по мне слишком сильно новость. Но именно так поступила бы и я. Софи, моя лучшая подруга, наша лучшая подруга. Мы впятером оказались на этом краю, против слишком сильного и могущественного противника. Она стала первой жертвой чудовищных обстоятельств, в которые мы ввязались. И самое ужасное, мы не знали, что с ней. Ее имя на камне-артефакте отчетливо было видно. Значит, она жива. Это главное. Но есть вещи похуже смерти. Я зажмурилась, выжимая из глаз последние слезы, и вновь мысленно просила ангела ей помочь. Не знаю, есть ли там на небесах Бог. А если он там, будет ли ему в данный момент дело до нас? Но ангелы непременно рядом. После смерти мамы я чувствовала ее незримое присутствие. И сейчас молилась ей, моей маме, чтобы она помогла Софи, потому что ее ангелов я не знала. «Нужно вернуться», — за могильным голосом проговорил Рэндалл. «Надо было это сделать сразу. Как я мог оставить ее там?» «Ты не мог. Это я тебя остановил. Если б ты перенесся в другое место, мы бы сейчас даже не знали, что вы в ловушке». Я посмотрела на Барта. Как он может оставаться таким спокойным? Откуда берет столько сил? Он — стальной стержень нашей маленькой группы, при любых обстоятельствах, сохраняющий голову и рассудок холодными. Порой казалось, лишь он один знал ответы на все вопросы и мог найти выход из любой ситуации. «Что нам делать, Барт?» Он повернулся, взглянув на меня. «Не плачь. Не терзай свое сердце. Хватит с него на сегодня». «Но, Софи!» Я вновь сорвалась, скрыв лицо в ладонях. Повисла минутная тишина, в которой были слышны лишь мои всхлипы, а затем прозвучал твердый голос Барта. «Ты говорила, что на твоем драконе следящие чары?» Я вытерла щеки и кивнула. Он прикусил губу, но не успел что-либо сказать, вмешался Рэндалл. «Уверен, не только на нем. Все ездовые драконы наверняка снабжены этим». Барт покачал головой. «Мой точно нет. Я же улетал к старым аренам, и никто не бросился вдогонку. Уже б давно были последствия». «К чему ты ведешь? Зачем нам драконы? Эти люди... Нет, не люди, а твари отлавливают их, чтобы слепить монстров и подороже продать на бои». Он говорил о моем отце. Раньше я бы возмутилась. Сейчас лишь сглотнула ком в горле, опустив глаза. Мне до сих пор не верилось в его причастность. Но правда не собиралась становиться ложью. Я... дочь жестокого и алчного человека, пожертвовавшего семьей ради... ради чего? Денег? Мы никогда не бедствовали. Славы? Конкретно в этом деле ее у него нет. Я пыталась додуматься, понять, оправдать, но не выходило. Стоило смириться с тем, что оправдания попросту нет. У нас на руках очень серьезный материал. С этим жучком нужно лететь либо к королю, либо в отдел правосудия. Лео наверняка уже разговаривает с отцом. Ловчие будут здесь к рассвету, — тихо проговорила я, окончательно успокоившись. Так как здесь наверняка замешаны люди, имеющие власть, вряд ли ловчие не в курсе происходящего. Барт немного помолчал, прежде чем продолжить. Может, не все, но среди них точно есть кроты. Понимаю, звучит не шибко хорошо. Но мы не знаем о тех боях ровным счетом. Ничего. Так что остается только одно. Отдел правосудия на островах в нейтральных водах. Туда лететь 3 дня, не меньше. Все это время Софи будет в плену? Рэндалл едва не переходил на крик. Его останавливало лишь то, что на дворе ночь, а у меня за стеной спят соседки. Наше обсуждение совершенно не предназначено для чужих ушей. Туда полечу я, а ты пойдешь выручать Софи. Этот артефакт, он достал из кармана плоский камень с нашими именами, выведет тебя на нее, где бы она ни была. Я зачарую его на поисковую фазу, и он будет показывать не только ее, но и тех, кто рядом с ней или поблизости. Пойдешь обратно, к пещерам. Воспользуюсь магией временной невидимости. Она забирает много сил, но поможет проскользнуть незамеченным через охрану, если она будет. А потом, как найдешь ее, обязательно рассмотри руки, ноги и шею на наличие арканов. Арканов? Магических? Они противозаконны. Да, как убийство и похищение драконов. Не забывай, с кем мы имеем дело. Она не перенеслась вместе с тобой. Лишь по одной причине. Ее заарканили. И в этом главная проблема. Аркан может снять лишь тот, кто его создал, проговорила я слабым голосом. Силы Рэндалла не хватит даже, чтобы ослабить такое колдовство. Наступила тишина. Все сосредоточенно думали, как поступить. Первым заговорил Рэндалл. Магия действует, пока жив колдун, ее наславший. Я в ужасе расширила глаза. Ты что? Даже не думай об этом. Ты не станешь марать руки и очернять свою душу убийством. Не стану. Но хорошенько приложить урода, чтобы тот потерял сознание. Вполне. Тогда чары ослабнут, и я смогу с ними справиться. А дальше будем надеяться на ловчих. Лео проведет их к нужному месту. У нас у всех есть артефакты. Барт кивнул. Значит, зачарую и его артефакт. Это единственный выход. В общем, удачи, друг. Я вылетаю на рассвете. Сейчас прилягу буквально на пару часов, чтобы подействовало восстанавливающее зелье. Иначе свалю с седла прямо в полете. А я? Что делать мне? Выспаться, Олив. Завтра, вернее уже сегодня, тебе предстоит еще один разговор с отцом. Я передам это в отдел правосудия. Он поднял руку с жучком. Он должен знать. Может, у него будет шанс хоть что-то исправить. Я задержала на нем взгляд. Он пустит за тобой погоню. Со мной все будет хорошо. Просто верь мне. Легко сказать. Слишком много потрясений в столь короткий срок, чтобы верить в лучшее. Я промолчала. Барта можно понять. Софья попала в беду. Он не хочет рисковать еще и мной. Но в первую очередь, это мои проблемы, моей семьи. Я не могу так просто оставаться в стороне, а говорить с отцом совершенно не хотелось. Он попытается перехватить Барта. Обязательно попытается. И уж точно не задумается о своих ошибках. Какие ошибки? Он осознанно натворил столько зла. Причем в первую очередь для нас, самых родных ему людей. Если сейчас идти к нему и выкладывать всю правду, значит добровольно сажать себя под замок, а друзей подвергать смертельной опасности. Ребята ушли, оставив меня одну. Лео так и не появился. Скорее всего, связался с папой. Я встала, расправила складки ночной рубашки и замерла у окна, на том самом месте, где недавно стоял Барт. Скоро все разрешится. Софью освободят. Папу выведут на чистую воду и приговорят к наказанию. Возможно, даже помогут несчастным покалеченным драконам. А что будет со мной? Что будет с Кристофом? Скорее всего, мы так и не увидимся. Навсегда останемся в разных вселенных. Я здесь, живая и здоровая. А он где-то там, придавленный фальшивой надгробной плитой. Готова ли я к такому развитию событий? Нет. Несмотря на глубокую ночь, сна не было ни в одном глазу. Казалось, те 3 часа, что удалось поспать, хватило мне с лихвой. Торопливо скинув себя ночнушку, засуетилась, быстро передвигаясь по комнате и собирая вещи. В первую очередь ринулась к шкафу. Достала ездовой костюм, удобные штаны с кожаными накладками, черную водолазку и куртку с множеством карманов, нашпигованных всякими полезными штучками, шедшими в комплекте. Затем постояла посреди комнаты, внимательно разглядывая браслет, что дал мне отец. Думаю, если оставить его здесь, можно избежать погони. Он будет показывать меня в своей комнате, а длительное пребывание в постели вряд ли вызовет подозрения после всего случившегося. Слишком расстроена, потрясена, охвачена депрессией. Вполне предсказуемо для душевного состояния хрупкой девушки. Оделась, обулась в удобные ботинки. Собрала волосы в тугой пучок на затылке, и открыла на дне шкафа рюкзак. В него отправились невесомо магическое одеяло, способное делать невидимым того, кого накрывает, шапка с перчатками, запасные носки, полотенце и нижнее белье. Я не знала, как долго придется быть в пути и кого предстоит встретить. Но и слишком много вещей брать нельзя. Подумав немного, сложила к остальным вещам еще один костюм, теперь уже спортивный. Все, осталось собрать в дорогу еды. На кухню идти опасно, так что прошерстила имеющиеся в комнате. Пакет яблок, бутылка воды, кусок сыра и печенье. Хватит. На крайний случай словлю рыбу и пожарю на костре. Кстати, думаю, нож мне также не помешает. Выбрав из имеющихся поострее, отправила ко всему прочему. Застегнув куртку до самого подбородка, надела рюкзак и взялась за ручку двери. Чуть не забыла. Вернулась к книжной полке, перебрала лежавшие на ней книги. С облегчением выдохнула, отыскав-таки карту. Без нее легко заблудиться, а учитывая то, что никто не будет знать, куда я делась, это смертельно опасно. Может, оставить записку друзьям? Говорить им что-то сейчас точно нельзя. Непременно станут останавливать. Не буду. При желании Барт сможет отыскать меня с помощью артефакта. Осталось добраться до пещеры Зорга. Моя драконица под наблюдением. Брать ее слишком опасно. А вот мертвый дракон брата подойдет для грядущей миссии, как никто другой. Что же делать? Использовать заклятие невидимости? Слишком энергетически затратное и недолговечное заклинание. Но делать нечего. Держаться в седле много сил не нужно, а выйти из замка постараюсь как можно быстрее. Хорошо, что ночь. По пути не будут мешаться толпы студентов. Вздохнув, мысленно пожелала себе удачи и вышла в коридор. Я отыщу призрачные острова и встречусь с братом, чего бы мне это ни стоило. Из замка удалось выскользнуть на удивление легко. Спуститься по каменной лестнице до самого озера и повернуть к драконьим стойлам. Для Зорга нужно прихватить седло. Как бы мастерски я ни держалась на спине дракона, предстоял слишком долгий полет. Я торопилась, почти бежала. Заскочив в кладовую, выбрала самое большое седло и заметно медленнее, из-за тяжелой ноши, направилась в сторону леса. Но выбрать путь через нашу любимую беседку было, конечно, глупостью. Я уже собралась сбросить заклинание невидимости, как услышала какие-то звуки. Замерла, моментально покрываясь холодным потом. Откровенно промозглый воздух осенней ночи тут же пробрался сквозь одежду, заставив поюжиться. В беседке кто-то разговаривал. Разглядеть из-за темноты было невозможно, как и разобрать слова. Слишком тихо вели беседу. Рисковать и подбираться ближе не стало. Сейчас у меня есть гораздо более важное дело. Беззвучно выдохнув, продолжила путь, стараясь ступать как можно тише. Лишь когда позади сошлись черные вытянутые тени деревьев, позволила себе вдохнуть свободно. Убрала невидимость и побежала по знакомой тропинке к пещере Зорга. Я очень боялась, что он откажется лететь. Все-таки зверь не привязан ко мне. К тому же травмирован и еще ни разу не вылезал из своего убежища. Придется постараться, может даже прибегнуть к магии. Пахло свежестью, сырыми листьями и кислыми ягодами. Возможно, я случайно наступила на что-то по дороге или зацепила плодоносящий куст, когда свернула с тропы и продиралась сквозь заросли. Наконец деревья расступились, и впереди выросла отвесная стена горы с узким вытянутым ходом. Подобравшись к ней, приложила ладонь к холодному камню, прикрыла глаза, настроившись на дракона. Он был там, внутри, спокойный, даже умиротворенный. Это порадовало, хоть немало и удивило. Я поторопилась войти внутрь. Скрывать свое появление не было смысла, потому создала световой шар и пошла по знакомому ходу, не заботясь о тишине. Звук шагов гулко отражался от каменных сводов, становясь слишком громким. Когда оказалась в драконьей пещере, Зорг уже стоял наготове, вытянув шею и прилепив ко мне заинтересованный взгляд. Он чувствовал, что в этот раз мой визит не похож на предыдущие. Отложив свою ношу к стене, приблизилась к дракону, протянула ладонь, касаясь горячей черной чешуи. «Здравствуй, друг! Как ты? Выглядишь заметно лучше!» Он и правда больше не казался измученным. Даже во внимательных желтых глазах появились искорки жизни. «Ты выбирался наружу?» Зорг фыркнул клубами дыма и опустил ко мне рогатую голову. Ткнулся мордой в живот, чуть не завалив на спину. Вдохнул широкими ноздрями воздух. По спине прошлась дрожь. Раньше он не проявлял ко мне такого живого интереса. Что ж, думаю, ты идешь на поправку. Отойдя к брошенным вещам, достала пару яблок, подхватила за ремешок седло и вернулась к дракону. Он прилепил взгляд к моим рукам и вдруг резко выпрямился, отшатнувшись, как от чумы. Легко оседлать его точно не получится. Не бойся, тихо проговорила, положив седло на пол и вновь протянув к дракону раскрытую ладонь. Я не причиню тебе зла. Самой хотелось верить в это. Но что ждет в грядущем путешествии, оставалось неизвестным. Вопреки ожиданиям, уговаривать долго дракона не пришлось. Спустя пару минут утробного рычания и устрашающего выдыхания пара, он повернулся ко мне боком и присел, склонив шею. На мгновение я замерла, не поверив собственным глазам. Затем торопливо подняла седло и накинула его на драконью спину. Закрепила ремешки под крыльями, приладив их с помощью магии. Просто так оно, конечно же, не могло удержаться. Дракон ведь не лошадь. Позади сиденья прицепил рюкзак с вещами. «Что ж, давай выбираться отсюда», — прошептала, похлопав Зорга по шее. Но он не двигался, словно ждал, пока я на него заберусь. «Давай, мальчик, иди к выходу. Вдвоем нам там не пролезть». Зверь раздраженно фыркнул и ткнулся мне в бок мордой, подтолкнув еще ближе к себе. «Что ж, придется довериться ему. Все-таки это представитель очень умных существ». Подпрыгнув, ухватилась за поручень и перекинула ногу. Угнездилась как можно удобнее и прижалась к дракону, практически улегшись на живот. Зорг зашевелился, поднялся на ноги, моментально увеличивая расстояние до земли. Тряхнул кожистыми крыльями, снова фыркнул паром и направился совершенно в другую сторону, куда-то в бок, вместо того, чтобы идти по знакомой мне дороге. «Куда же ты?» Я направила световой шар вперед, чуть ниже драконьей морды, дабы его не раздражать, и, прищурившись, пыталась рассмотреть во тьме хоть что-то. Удивительно. Очень скоро узкий проход, который я не заметила, из-за игры света и тени, начал расширяться. Мы вышли в еще одну пещеру, заметно меньше предыдущей, но более длинную. Все ее дно полностью занимало озеро. Лететь здесь было негде, и Зорг пошел вброд. Я со страхом смотрела вниз, боясь свалиться. Судя по всему, тут не глубоко, но наверняка очень холодно. Сначала цель дракона мне была не ясна, но очень скоро световой шар начал тускнеть, а впереди потянуло прохладой осенней ночи. Мы выбрались с другой стороны леса. В пределах видимости лишь горы. Замка или знакомых мне окрестностей как не бывало. «Так значит, ты все же выбирался наружу?» Выпрямившись, осмотрелась. Пытаться понять, куда сейчас лететь, практически невозможно. Нужно подняться в воздух. Приложив ладонью основание драконьей шеи, проговорила. «Вверх! Лети как можно выше. Покажи, где мы находимся». Мощный толчок сильных лап. И в ушах засвистел ветер. Он был быстрее моей драконицы. Размах крыльев гораздо длиннее, да и мощней. Раньше я и подумать не могла, что придется самой управлять таким драконом. В прошлый раз, когда я сидела у него на спине, у руля был Кристоф. Сжав зубы, сглотнула ком в горле и осмотрелась. Мы уже были достаточно высоко, чтобы я могла понять расположение. Вдали виднелись остроконечные крыши башен, но они были такими миниатюрными, словно игрушечные. Что ж, мы сейчас южнее Академии. Чтобы выбраться к океану, а затем и нужным мне островам, нужно лететь на запад. Направив Зорга в нужную сторону, бросила последний взгляд на замок. Где-то там Рэндалл уже выдвинулся на поиски Софи. Лео разговаривает с отцом, а Барт готовится к полету, такому же дальнему, как предстоит мне. А еще там папа, который даже не подозревает о моем предательстве.